Терпение – одна из основных черт моего характера. Ричард, помнится, сказал, что Хартам – подавай все и сразу. В моей семье, напротив, считалось дурным тоном схватить то, что хочется, как только возникло желание. Меня и сестру учили презирать одноклассников, которые каждую неделю появлялись в обнове. «Их родители не умеют экономить», — объясняла нам мать. «Сейчас они хвастают новыми куртками», — любила она повторять, «а к концу месяца будут сидеть без угля». В нашем доме экономия была основной добродетелью, ибо только с помощью экономии, то есть отодвигая момент обладания желанной вещью, насколько это в человеческих силах, можно было избежать страшной участи стать, как все. Неделю напролет мы питались хлебом со смальцем, чтобы во время воскресных визитов родни лакомиться свежими лепешками с вареньем, заставляя родственников гадать, откуда у разъездного торговца канцелярскими товарами средства на такие пиршества. У матери имелся так называемый повседневный и выходной вариант любой одежды. Она считала признаком истинной английской добродетели заставлять меня 5 лет кряду носить одну вязаную шапочку, пока та не расползалась на моей голове. И те же 5 лет держать для меня в первозданном виде шляпу на выход. Громадное блюдо из лакированной соломки с 3 бумажными розочками на тулье. В тех редкостных случаях, когда мать капитулировала, поверх выходной шляпы она нахлобучивала пакет, который мне не дозволялось снимать до самого места назначения. Инстинкт отсрочки удовольствия был до того силен в матери, что она выставляла меня на всеобщее обозрение в пергаментном пакете, который смахивал на папскую тиару, лишь бы оставить парадное блюдо неоскверненным. Как видите, терпение знакомо мне не понаслышке, так что за все долгие недели молчания Шебы я ни разу не вспылила и не пустила слезу. Жила себе как всегда, читала книги, готовила еду, меняла постельное белье, в душе уверенная, что рано или поздно Шеба осознает мою значимость в ее жизни. Если на меня у Шебы тем летом времени не нашлось, то с Коннелли она созвонилась не единожды. Едва дыша, разговаривала с ним по телефону-автомату из супермаркета в Авиньоне. У Коннелли не было с собой пейджера, и к тому моменту, когда он получил сообщение, ей нужно было мчаться на встречу с Ричардом и детьми. Вернувшись домой в августе, разумеется, тоже набрала номер пейджера. На сей раз Коннелли перезвонил немедленно. Он счастлив ее слышать, ужасно скучал, только о ней и думал. Оба решили, что не вытерпят до начала учебного года, чтобы возобновить свидание. И Коннелли предложил план действий.